Хотя он все равно, что призрак. Ведь кроме нее никто не верит в его существование. «Где ты, подлец?» — громко прошептала она. Она не знала и никак не могла это выяснить. Она была в полном тупике. У нее не было иного выбора, как забыть об этом хотя бы ненадолго. Она закрыла папку и поставила ее на место в своем архиве. Тут раздался телефонный звонок. Она увидела, что звонок проходит по внутренней линии, к которой подключены все специальные агенты. То была линия, по которой в ОПА направляли вызовы агентам. По негласному правилу, первый, кто брал трубку, получал дело. Райли оглядела остальные офисы. Кажется, сейчас никого нет на местах. Остальные агенты или ушли на перерыв, или заняты своими расследованиями. Райли подняла трубку. «Специальный агент Райли Пейдж. Чем я могу вам помочь?» Голос на линии был встревоженный и измученный. «Агент Пейдж, это Раймонд Альфорд, шеф полиции Ридспорта, штат Нью-Йорк. У нас здесь настоящая беда. Как вы отнесетесь, если мы переключимся на видеочат? Думаю, так я смогу объяснить лучше. И я сделал несколько фотографий, которые вам стоит увидеть». Любопытство Райли было задето. «Конечно», — сказала она и сообщила Альфорду свои контактные данные. Через несколько мгновений она уже разговаривала с ним лицом к лицу. То был худой, лысеющий мужчина в возрасте. Его лицо выражало тревогу и усталость. «Прошлой ночью у нас произошло убийство», — рассказал ей Альфорд. «Причем очень мерзкое. Да я вам сейчас покажу». На компьютерном экране Райли открылась фотография. На ней было, судя по всему, женское тело, висящие на цепи над железнодорожными путями. На тело была намотана длинная цепь, одежда тоже была странная. «Во что одета жертва?» «Смирительная рубашка», — ответил Альфорд. Райли была поражена. Приглядевшись, она поняла, что это правда. Тут картинка исчезла, и Райли снова оказалась лицом к лицу с Альфордом. «Шеф Альфорд, я ценю ваш звонок. Но почему вы считаете, что этим делом должен заниматься отдел ОПА? Потому что 5 лет назад, недалеко отсюда, произошло в точности то же самое», — сказал Альфорд. Появилось изображение другого трупа женщины. Она была также обмотана цепями и одета в смирительную рубашку. В то время она работала в тюрьме на полставки. Ее звали Марла Блейни. Почерк точно такой же. Разве что в тот раз тело лежало на берегу реки, а не висело. Снова появилось лицо Альфорда.